Почему на «ты»? Понимая, что основная часть читателей все же девушки, дальше я буду обращаться на «ты» и к женщине. Потому что так удобнее. Потому что это лучше воспринимается той частью тебя, которая находится в сфере бессознательного. Это совсем не значит, что для мужчины представленная информация бесполезна. Однако, прочтя эту книгу, он не только сможет привести в порядок свое тело, но и узнает о себе и женщинах так много, что ты можешь и не захотеть, чтобы твой мужчина ее читал.